Разумеется, отродясь, он не слыхал, что у него есть такой дядя. Нет, признаться. Илья достает из шкафа третью фарфоровую чашку и пытается налить в нее кофе. Рука дергается, и кофе проливается. Старший Репнин становится к мальчику спиной и, придерживая одной рукой другую, медленно наполняет чашку. «Прошу тебя, Егорушка, вместе с нами». Но Егорка брезгливо косится, он не может скрыть этой брезгливости, на мокрые руки Патрокла, которые тот пытается вытереть, и, разумеется, замечает, что платок Патрокла не очень свеж. «В какую гимназию тебя определили? В первую на Ивановском? Или Петра Великого на Большом? Или, может быть, эту человеколюбивого общества?» Агнеска Савельевна говорит, и ее серые глаза, опушенные густыми ресницами, точно надвигаются на тебя. «Господи, надо же такое придумать! Человеколюбивого общества! Будто речь идет не о людях, а о собаках!» «В какую тебя определили, Егорушка?» — спрашивает она. У нее очень симпатично получается. «Егорушка». «Дед сказал мне, мсье Шабруль, тебе заменят все гимназии, и первую, и человеколюбивого общества не умеют учить в Питере». Илья Алексеевич улыбается. Однако храбр старик Кочубей, да и молодой Репнин не из робких. «Молодец, Егорка!» «Ну и как, мсье Шабруль, хорош?» «Добрая душа!» — восторженно восклицает Егорка. «Коммунар!» «Ты сказал, коммунар?» «Да, как все французы!» Агнеса Савельевна беззвучно шевелит губами и скользит взглядом по столу. Кажется, и она пытается рассмотреть там пилки. Сейчас самый раз вручить их Егорушке. «Вот, Егор, я припас тебе», — говорит Илья Алексеевич, распечатывая пачку с пилками. Илье Алексеевичу приятно вручить Егорке нехитрый этот подарок. Сколько бы ни жил на свете, все б дарил ему пакеты с немудрыми этими пилками, лишь бы Егорушка улыбался в ответ, вот так, простодушно, искренне. «Погоди, Егорушка, а как твои летние каникулы? Куда устремишь стопы свои? В Швецию? Или, быть может, к деду в Тверь?» — спрашивает старший Репнин. «Какая там Швеция, дядя Илья? Конечно, в Тверь, на Волгу». Он берет пилки и уходит. Слышно, как стучит ботинками в столовой. Он счастлив. Илья смотрит на подружку, которая вновь забралась на софу и припала к теплой стене. Ей холодно. А сумерки растекаются по дому. Они гасят блики, затягивают тусклой пленкой бумагу и ткань, обволакивают мебель. Только лица светлые, только их не может загасить вечер. Что-то есть в коже лица такое, что живет и во тьме. Сумерки, как сизый мартовский снег, будто завалили Патрокла, лишили глаз и слуха. «Патрокл, милый Патрокл, посмотри, какое чудо принесли наши гости. И вы взгляните, Агнеса Ксаверьевна, сильный и добрый зверек, кажется, мангуста. Это Елена. Она мчится из гостиной через весь дом, и в шкафу звенит посуда. Илья нащупывает прохладную костяшку выключателя, поворачивает. Неудобно, если Елена застанет их сидящими вот так, в темноте. «Я прошу вас, какое чудо!» Сейчас улыбается и Агнеса Ксаверьевна с Ильей Алексеевичем. В улыбке и умиление наивной восторженности Елены, и сомнение, идти или нет смотреть чудо. Но Елена решает за них. Она хватает Агнесу Ксаверьевну за рукав и увлекает в гостиную. Илья выключает свет, возвращается на софу. Он сидит в темноте.